Планирование государственной политики. Стандарты по автомобильным выхлопным газам. В 1970 году федеральный закон об охране воздушного пространства установил жесткие ограничения на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Страница 20. Эти ограничения стали значительно жестче, и если правительственная программа будет реализована к 90-м годам, содержание окиси азота, углеводорода и окиси углерода в выхлопных газах автомобилей должно снизиться примерно на 90% по сравнению с уровнем 1970 года. Принятие программы, включающей закон об охране воздушного пространства, связано с тщательным анализом воздействия выхлопных газов на здоровье людей и окружающую среду. Однако она обусловлена и экономическими вопросами. Во-первых, правительство должно оценить финансовые воздействия программы на доходы потребителей. Стандарты по выхлопным газам влияют как на цену автомашины, потребуется преобразователь-катализатор, который поднимет стоимость автомобиля, так и на стоимость ее эксплуатации. Расход бензина будет ниже, но преобразователи потребуют ремонта и ухода. В конечном итоге большая часть дополнительных расходов ложится на потребителей, и поэтому важно определить, как программа повлияет на уровень жизни. Это потребует анализа потребительских приоритетов и спроса, например, будут ли потребители меньше пользоваться автомобилями и тратить больше средств на другие товары. Если так, то останется ли уровень жизни на прежнем уровне? Чтобы ответить на эти вопросы, правительству необходимо определить, как введение новых стандартов повлияет на издержки производства автомобилей. Смогли бы автомобилестроительные компании использовать альтернативные материалы для производства машин с тем, чтобы рост издержек оказался незначительным. Затем правительству необходимо знать, как изменения в издержках производства повлияют на объемы выпуска продукции и цену на новые автомобили. Будут ли дополнительные издержки возмещены за счет компаний или будут переложены на потребителей в форме более высоких цен? Наконец, правительству необходимо понять, почему проблемы, связанные с загрязнением воздуха, не решаются в условиях рыночной экономики. Ответ заключается в том, что издержки по охране воздушного пространства являются как бы внешними для фирмы. Если фирмы не заинтересованы в решении проблемы выхлопных газов, то необходимо определить наиболее эффективные стимулы производства экологически чистых двигателей. Стоит ли устанавливать ограничения или более рентабельным было бы ввести штраф за загрязнение воздуха? Страница 21. Сможет ли правительство разрешить эти проблемы? Основной вопрос заключается в том, имеет ли смысл разработка программы контроля над автомобильными выхлопными газами на основе расчета затрат и результатов. Оправдывают ли эстетические, медицинские и другие выгоды чистого воздуха более высокие расходы, связанные с производством машин? Это только два примера применения микроэкономики. Вы встретитесь с большим количеством примеров на страницах этой книги. Многие из ее предложений связаны с рынками и ценами. Эти два слова вошли в наш повседневный язык, но важно уяснить, что они означают в микроэкономике.